освободившись от сомнений. Его родина переживала пору безвременья и смуты. Три семейства погрязли в усобицах, и их попытки соблюсти хотя бы видимость законности и порядка лишь заставляли еще острее ощутить лицемерие новоявленных отцов государства. Разумеется, не могло быть и речи о поступлении Конфуция на службу. Учитель Кун поселился в Цюйфу как частное лицо и с тех пор демонстративно держался в стороне от политики. В течение целых 15 лет в его жизни не произошло никаких значительных событий. Эти 15 лет — сплошное белое пятно в его биографии. Пробел тем более поразительный, что он приходится на пору рассвета творческих сил человека. По существу, только теперь он сознательно посвящает себя углубленной, невидной со стороны работе самопознания. Только теперь, преодолев все сомнения, он начинает претворять свою судьбу. В Кунцу, по-прежнему обуреваемой жаждой учения, мужает учитель. Конфуций вернулся к своей обычной жизни. Текли дни, месяцы, годы. Уверенно и гладко, как плавная смена времен года, развертывалось полотно жизни, всегда новой, бесконечно разной, но как будто проникнутой неведомой музыкой, подчиняющейся неприметному для суетного слуха ритму. Конфуций жил, словно сверяя свое сердце с безбрежной музыкой мироздания. Он вырос в обществе до предела ритуализированным, пронизанным этикетностью до мельчайших деталей. Эта ритуальность стала исходной точкой его размышлений, определившей культурную значимость его наследия. Для чего ритуал? Вот главный вопрос конфуциева учения. По Конфуцию, ритуальная выверенность каждого жеста, слова и даже мысли есть не что иное, как встроенность в ритм вселенской жизни. Поэтому управление в конфуциевой традиции есть прежде всего исправление. Оба знака в китайском языке звучат и пишутся почти одинаково. Исправление себя в первую очередь. Возвращение к тому, что изначально заложено в нас, к первозданной чистоте сердца, но чистоте, освещенной светом сознания, обогащенной усилием воли. Конфуций не из тех философов, которые выстраивают свою систему мысли, закрепляя за словами какие-то особые значения, придумывая новые слова. Вся его теория — это язык, как он есть. Дело мудрого лишь очищать кристалл языка от всех личностных наслоений, позволять правде самой выговаривать себя. «Правитель, да, будет правителем». Здесь не нужно ни доказательств, ни оправданий, вообще никаких умствований. Мудрый безмятежен, он стремится меньше думать, меньше говорить. Он спокоен за истину, потому что она не нуждается в его защите. Нужно лишь позволить кристаллу жизни светиться своим таинственным внутренним огнем. Жизнь и есть единственное правдивое, непридуманное слово. «Любить древность и доверять ей» — вот фраза, выражающая глубочайший смысл жизненной позиции Конфуция. «Любить то, что предваряет и предопределяет всякую данность нашего существования, то, что делает вещи такими, какие они есть. Этот сокрытый исток жизни невозможно знать или определить в понятиях, ведь он предшествует всякому опыту и всякому пониманию. Ему можно только довериться». Высшая цель Конфуция учителя — найти этот исток, это семя всего, что случается в мире, совершить неприходящее, бесконечно действенное действие, вернуть культуру к ее корням и дать человеку бессмертие в традиции. Безупречная действенность творческой культуры заключена по Конфуцию в самом порядке жизни, в кристаллах ритуальных отношений, совершенно естественных и непроизвольных. Не отсюда ли проистекает странное, казалось бы, вера в способность его дела? Нет, не учение, не проповеди, а именно дело действительной жизни. Оказывать воздействие на мир и привести все общество к благословенному порядку. И Конфуций прямо-таки настаивал на том, что его обещание надо понимать буквально, что все будет именно так, как он предрекает.